Глава 12. Притиснутые в темном углу Даффи и Аврелиан наблюдали, как отплясывают на столе джигу трое перепившихся пастухов, а почти четверть собравшихся в трапезной подпевают и хлопают в такт в ладоши. «Не лучше ли согнать этих людей вниз?» — обеспокоенно предложил Аврелиан. Даффи покачал головой. «Нет. Тогда пьяная удаль выльется во что-то еще, скажем, бросание пустых кружек в окна. Они веселятся как могут, при этом платят за пиво. Зачем вмешиваться?» «Ну, хорошо. В конце концов, вышибала здесь ты?» Старик прислонился к стене. Он явно слегка оторопел от праздничных бесчинств. «Сам ты, надеюсь, в порядке?» — поинтересовался он. «Отдохнул хоть немного после нашего ночного предприятия?» «Что? В этом шуме я ничего не слышу!» Аврелиан повторил последнюю фразу громче. «О, обо мне не беспокойся! На сегодня, чтобы выбить меня из колеи, понадобится больше пары другой пугал!» «Прекрасно! Привычка, достойная подражания!» «Что-что, я не... Господи помилуй!» Даффи растолкал нескольких человек, расплескав во все стороны их пиво, и, сиганув через стол, сбил с ног двоих ланскнехтов, затеявших фехтовать на ножах. Прежде чем те успели подняться, он выхватил кинжал и двумя быстрыми выпадами перерезал их ремни, так что теперь им приходилось руками поддерживать штаны. Побагровев, они выскочили из залы, сопровождаемые взрывами хохота. «Мастер Даффи!» — звал от стойки Шрап. «Один момент, Шрап!» — откликнулся Даффи, ибо в другом углу какой-то бокалейщик внезапно накинулся на свою жену, осыпая ее тумаками и площадной бранью. Пробормотав извинения, ирландец прихватил по пути пенящуюся кружку с ближайшего стола и резко выплеснул ее содержимое в лицо жена-ненавистника. Тот как раз набирал воздух для очередного оскорбления и едва не задохнулся. Даффи поднял его со стула за волосы и звучно врезал ему по спине, после чего с силой швырнул назад. «Вот так, сударь», — любезно заключил ирландец. «Мы ведь не хотим, чтобы кто-то из клиентов поперхнулся насмерть». Он наклонился ближе и угрожающим шепотом добавил. «Или чтобы ему переломали ребра, что неминуемо случится, только притронься он еще раз к госпоже или попробуй ее оскорбить. Я понятно выразился, а? Вот и славно!» «Мастер Даффи!» — вновь выкрикнул Шрап. «Тут хотят вас видеть!» Стол, на котором отплясывали пастухи, рухнул. Опрокинув трех опьяневших плясунов на стойку, та, в свою очередь, ударилась о стену, что сопровождалось невыразимым хохотом. Шрап успел отскочить, но приземлился ровнёхонько на блюдо с жареной свининой посреди одного стола и вынужден был спасаться бегством. Чуть позже Даффи увидел Блута, протиснувшегося в главную дверь, и махнул ему рукой. Ирландец открыл рот, намереваясь крикнуть, что договорился для Блута с подавальщицами о бесплатном пиве, но вовремя решил, что подобное заявление только вызовет давку в переполненном зале. «Скажу на ухо, когда смогу», — решил Даффи. «Любопытно. О ком там пытался сообщить мне Шрап?» У стены притулился курчавый черноволосый парень, который, завидев Даффи, поглубже надвинул шляпу. «Как бишь его», — подумал ирландец, — «Джок, паренек, которого Аврелиан прошлой ночью отрядил оберегать своего драгоценного короля. Готов поклясться, что видел его где-то еще, кроме как в Вене, но где?» Он попытался припомнить, но отвлекся из-за необходимости выручить подавальщицу из лап престарелого священника, повергнутого в сладострастие обильным возлиянием. Призвав священнослужителя соблюдать достоинство, положенное его сану, Даффи подхватил кружку с проплывающего мимо подноса и осушил ее в два долгих глотка. «Эй, эй, заплатите-ка, сударь!» — раздался голос за его спиной. Обернувшись, Даффи увидел ухмыляющегося Блута. «Здорово, Блута!» — поприветствовал он. «Я сказал девушкам, что до 10 ты получаешь темное бесплатно». «До 10? А что будет в 10?» «Ты начнешь платить». «Тогда не стану терять время». «О!» — продолжал Блута в полголоса. «Я закончил проверку арсенала. Недостает около 100 фунтов пороха». Ирландец кивнул. «Больше ничего?» «Нет, хотя, похоже, не хватает одной из старых осадных бомбард, но, скорее всего, оружейник просто просчитался, когда в 24-м составлял реестр. То есть вряд ли кто-то мог уволочь такую дуру». Даффи нахмурился. «Не знаю, но буду поглядывать. Тебе шрап на глаза не попадался? Как же, он на кухне. Видел, как минуту назад он испуганно выглядывал оттуда. А где твои викинги?» «На конюшне, пьют и горланят песни. Надеюсь, там и останутся, если снабжать их пивом, и не присоединятся к здешнему веселью». «О нет, что вздумали пастухи сотворить с этим парнем?» «Судя по всему, крещение пивом». «Так, погоди». Еще через 20 минут Даффи обессиленно присел на скамью в углу и знаком попросил у Анны кувшин пива. Он погасил так много очагов беспорядка во все еще шумной зале, что в пределах слышимости, впрочем, не так и далеко от него, посетители держались на стороже, излишне буйных пьяниц приводили в чувство дружеской встряской, а иногда более трезвые товарищи выставляли их из-за стола и отправляли освежиться. Шрап опасливо протиснулся через толпу, сопровождаемый высоким незнакомцем в тяжелом дорожном плаще и низко надвинутой широкополой шляпе. «Мастер Даффи», — пробормотал паренек, — «этот почтенный господин хотел вас видеть. Он испанец и стрелой кинулся прочь». «Больше смахивает на пирата, чем на джентльмена», — подумал ирландец. «Хотя теперь и я записался в горожане». «Да, сударь, могу я присесть?» Появившийся как нельзя кстати кувшин с пивом добавил Даффи дружелюбия. «Отчего же?» — ответил он. «Двигайте скамейку, найдется куда налить». Испанец подхватил пустую кружку с ближайшего стола. «Да». «Тогда немного пива». Даффи наполнил обе кружки. «Чем могу быть полезен?» «Похоже, мальчик ошибся, приняв вас за испанца». «Вот как? С чего вы взяли?» «Тянете гласные, но выговор выдает в вас скорее венгра. Или пиво так залило мне уши?» «Нет, черт возьми, ты прав. Я венгр. Но, коли ты меня не узнаешь, видно, залило тебе не уши, а глаза». Даффи вздохнул и с некоторым усилием всмотрелся в затененное лицо, надеясь узнать кого-то из старых боевых товарищей, вознамерившегося попросить взаймы. Тут же в животе похолодело, и он моментально протрезвел. В последний раз это лицо видел он тем страшным утром позднего лета 1526-го, когда израненный и измученный он выбрался на северный берег широко разлившегося Дуная. Позади над захваченным Мохошем реяли турецкие знамена, а на изборожденном поле битвы полегли 60 тысяч венгерских солдат. На северном берегу он встретил армию Яна Заполи, которого так и не дождались лежавшие теперь в безымянных могилах архиепископ Томори и король Людовик. Едва живой ирландец описал за поле вчерашнее сражение и полный разгром, после чего потрясенный, обуреваемый бессильной яростью за поле в течение часа увел армию на запад. Даффи еще денек переждал в лесной чаще, а затем стал в одиночку скрытно пробираться на юг, через Альпы, в Венецию. Годы спустя он узнал, что впоследствии за поле переметнулся к туркам. «Клянусь Богом!» — выдохнул он. «Как ты осмелился здесь появиться? Когда ты продал родину Сулейману, я не чаял увидеть тебя снова, кроме как под прицелом или на острие клинка!» Глаза Яна Заполи сузились, но язвительная улыбка не сошла с лица. «Я был и останусь верен только Венгрии, и все мои деяния были на ее благо, как и то, что я делаю сегодня». Даффи все еще не мог прийти в себя. «Но зачем ты явился сюда?» — спросил он. «И почему так уверен, что я не заору на весь зал, что испанец на самом деле человек, который для них все равно, что сатана?» «Ну, приятель, во-первых, у меня под столом карманный пистолет, наставленный тебе в живот. Да-да, боюсь, это правда. Во-вторых, в переулке за домом четверо моих людей сидят в повозке, где на первый взгляд сложено сено». «А на самом деле?» — устало улыбнулся Даффи. За поле отпил пиво, не спуская глаз с Даффи и держа руку под столом. «Это и вправду повозка с сеном, но там есть и еще кое-что». «Проклятие, Ян, ты можешь...» «Ладно, не нервничай. Под сеном спрятана осадная бомбарда, заряженная 40-фунтовым ядром. Ствол опущен так, что смотрит прямо на это здание, а у моих людей зажженный фитиль. Позволь заметить, Ян, во всем этом нет никакого смысла. Зачем тебе рисковать жизнью, пробираясь в Вену? Только чтобы убить меня или взорвать этот трактир?» «Пусть говорит», — сказал себе Даффи. «Нужно выиграть время, пока какой-нибудь пьяница не толкнет его, чтобы хоть на секунду отвести руку с пистолетом». «Не придуривайся, старина Дафф», — сладко улыбнулся Заполи. «Ты не был бы здесь, когда б не знал, что это за место и кто ты на самом деле». «Зачем со мной все говорят загадками?» — посетовал Даффи. «Ну, что тебе нужно? Зачем сидеть здесь, если на заднюю дверь наведена чертова бомбарда?» «Говори потише. Я сижу тут потому, что я всего лишь фигура в игре «Ладья», которую готовы отдать, чтобы поставить мат. Я отправлен сюда, как ты верно заметил, с большим для себя риском, моим повелителем Ибрагимом, чтобы предложить тебе очень высокое и могущественное положение в Восточной империи». Преследующий служанку любострастный монах на нетвердых ногах пробежал за скамьей за поле и заслужил беззвучное проклятие ирландца, так и не задев изменника. «Положение?» — вздохнул Даффи. «Что за положение?» В глазах за поле мелькнуло нечто похожее на зависть. «Выше, чем мое. Сделав все как надо, ты сможешь заменить самого Сулеймана». Даффи с издевкой расхохотался и отпил пива, использовав момент, чтобы незаметно приблизить руку к своему кинжалу. «Ян, мне чертовски не хочется быть первым, кто скажет, что ты помешался, если я и вправду первый». Он старался говорить непринужденно, в то же время рассчитывая, где примерно находится пистолет его собеседника. «Зачем Ибрагиму я вместо султана? Величайшего султана за всю историю Оттоманской империи. Это же сущий бред. Воображаю восторг турок при известии, что ими повелевает ирландец. Хо-хо. Полагаю, такой же, как при известии, что сирота из Парги назначен великим визирем вместо Ахмеда Паши, долгие годы бывшего полноправным претендентом. Подобное случается, и никто не в силах предугадать ход событий. Удастся мне опрокинуть стол, прежде чем спустит курок, — прикинул Даффи. Навряд ли. Все же, Ян, «Почему я?» — допытывался он. «Почему Брайан Даффи из Дингла ты так и не объяснил?» Впервые с начала их разговора Заполи смутился. «Брайан, откровенно, ты не знаешь, кто... что ты такое?» Позади здания грянул оглушительный удар. Окна отчаянно задребезжали женщины, в зале взвизгнули, подавальщицы выронили подносы. Заполи инстинктивно полуобернулся. Даффи вскочил, одновременно опрокинув на венгра стол, пистолет ушел в сторону, и выпущенная свинцовая пуля расщепила пол между сапогами Даффи. С задней аллеи донеслись крики и лязг мечей. Туман порохового дыма выползал из кухни, и вся толпа перепившихся посетителей единой орущей волной хлынула к входной двери. Толстая дама, что есть силы протискивавшаяся вперед, сшибла Даффи с ног, и он потерял Заполи из вида. «Блута!» — завопил Даффи. «Аврелиан, кто-нибудь, хватайте испанца! Это Заполи!» Призыв не был услышан, и к тому времени, как пинками и проклятиями он проложил себе путь через толпу, венгра уже нигде не было. Выругавшись сквозь зубы, ирландец нырнул в затянутую дымом кухню. Снаружи зарево от полыхающей посреди двора повозки с сеном, оси которой подломились, ярко освещала конюшня. В ограде зияла громадная дыра, через которую виднелись языки пламени над грудой развалин, еще утром бывших кожевенной лавкой. Викинги-буги крепко сжимали обнаженные мечи и всматривались в тени. Через мгновение ирландец заметил на мостовой три распростертых тела. «Аврелиан», — позвал он, — «Блута, проклятие, его еще можно схватить!» «Кого?» — спросил Аврелиан, который последовал за Даффи через кухню и стоял теперь рядом, заломив руки. «Заполи! Он был здесь! Садись на лошадь и скачи к северным воротам! Я — Коринфским! Пусть ворота закроют и никого не выпускают!» По ходу дела Даффи поймал испуганно косящуюся лошадь и, не седлая, вскочил на нее. «Пошла!» Не тратя времени на то, чтобы убедиться, повиновался ли ему дрожащий старик, Даффи галопом помчался с озаренного багровым светом двора. Блута отковырнул новый кусочек с ободка свечи и задумчиво проследил, как стекает струйка горячего воска. «Анна», — позвал он, — «еще кружку темного». «10 уже пробило, не забыл?» «Не забыл». Горбун оглядел трапезную. Многие гуляки вернулись, но тепло из помещения выветрилось, и прохладный воздух отдавал пороховой гарью. Теперь пиво поглощала куда более смирная компания. В этот самый момент через кухню ввалился Даффи, а дверь с улицы отворил Аврелиан. Оба выглядели сильно уставшими и раздосадованными. Не глядя друг на друга, они подсели за стол Блута. «Анна, еще кувшин и две кружки», — попросил Горбун. Даффи и Аврелиан согласно кивнули. Немного переведя дух, старик спросил. «Так он выскользнул через Каинфские ворота?» «Северные я закрыл и поставил тройную стражу». Даффи кивнул. «Выскользнул. За 3 минуты до моего появления. С полмили на юг я преследовал его, но даже при луне потерял след». «Уверен, что это был он?» — спросил Аврелиан, вздохнув. «Да, я ведь знавал его, помнишь? Он явился переманить меня к туркам и взорвать это строение. Кстати, Блута, пропавшая мортира наверняка брошена в костер на заднем дворе». «Так и есть», — подтвердил Горбун. «Ее видно сквозь пламя». «Не пойму только», — продолжил Даффи, осушив кружку свежего пива, «зачем ее нацелили не в ту сторону? Думали взять на испуг? Тогда зачем вообще переть сюда пушку?» «На испуг брать никто не собирался», — сообщил Блута. «Когда твои скандинавы увидели, как 4 вкатили во двор повозку, они потребовали на языке своих предков, дополненным жестами, чтобы те убирались». Люди за поле предложили им заткнуться, тогда викинги развернули повозку сами, собираясь выкатить ее на улицу. Завязалась потасовка, а у тех ребят, очевидно, был горшочек с огнем или зажженный фитиль. Один замертво упал в сено, и через минуту повозка была в огне. Еще через минуту грохнула мортира, так что разнесла забор и 2 дома на соседней улице. Тут викинги смекнули, что к чему, и на месте добили мечами оставшуюся троицу. Даффи мрачно усмехнулся. «Я-то думал, они так и не отработают содержание». «Говоришь, он пытался переманить тебя?» — подался вперед Аврелиан. «И чем же?» «Смешно сказать. Он говорил то же, что я часто слышу от тебя. Всякую ерунду о странных вещах, которые выше нашего понимания, возможных на самом деле». Даффи наполнил опустевшую кружку. «Он сказал, что стоит мне перейти на их сторону, и Ибрагим сделает меня султаном, надо понимать, просто согнав старого Сулеймана пинком под зад». Он покачал головой и сочувственно вздохнул. «Бедняга Ян, я помню его еще в здравом уме». Аврелиан глубоко задумался. «Да», — произнес он наконец, — «теперь понятно, что было на уме у Ибрагима. И вправду сильный ход. Задание за поле было либо перекупить тебя, либо, если не удастся, убить. И так или иначе, взорвать трактир». «Ибрагим мог бы поискать лучшего посланца», — заметил Даффи. «Ян так ни разу и не завел речь о деньгах». Аврелиан изумленно вытаращился. «Деньги? Он предлагал тебе 3-е по могуществу положение в Восточной империи». Он покачал головой. «Проклятие! Уж и не знаю. Может, лучше, что ты смотришь на вещи так приземленно. Возможно, в этом твоя сила». «Так Ибрагим прочит Даффи в султаны?» — хмыкнул Блута. — «Я-то думал, все султаны — трезвенники». Ирландец не слушал. Под конец он вроде как зашел в тупик, точно торговец, предлагающий золото дикарям, привыкшим вести торговлю за рыбу и шкуры. Он сказал, «Откровенно, ты не знаешь, кто ты есть». Тут выстрелила пушка. Он нерешительно повернулся к Аврелиану. «Ты не думаешь, что Ибрагим и вправду послал его предложить мне это?» Аврелиан отвел глаза. «Я не уверен», — ответил он, но Даффи показалось, что старик явно юлит. «Так кто же я тогда? На что он намекал?» «Повремени немного», — взмолился Аврелиан. «Нет смысла говорить с тобой об этом, пока ты сам не разобрался в происходящем хотя бы наполовину. Стань я объяснять все теперь же, ты рассмеешься мне в лицо. Имей немного терпения. Скоро все прояснится». Не будь Даффи таким уставшим, он бы так просто не отстал. Но сейчас он только пожал плечами. «Ладно, оставим все как есть. Оно не слишком меня и занимает. Решение убежать с Епифанией сообщало приятные чувства отрешенности от аврелиановых планов и догадок. Анна, еще пиво!» Кувшин вдруг опустел. «Да, Аврелиан, когда, кстати, откупоривают херцвестинское черное?» Аврелиан прищурился. «Кто, черт возьми, тебе наболтал? Блута, не соизволишь оставить нас ненадолго? Тут личный вопрос». «О чем речь?» Блута поднялся и пересел за другой стол, перехватив к досаде ирландца новый кувшин. «Кто?» — с расстановкой проговорил Аврелиан, рассказывал тебе о черном?» «Никто. Я заслышал шум в подвале и наткнулся там на какого-то рыжеволосого парня. Прошел за ним через дверь в стене и увидел тот здоровенный чан. Оттуда идет все херцвестинское пиво». «Да, но ты не знаешь, кто бы это мог быть?» Старческий голос дрожал от скрытого волнения. «Я? Да нет. Он исчез в комнате с чаном. Я пытался отыскать потайную дверь, но так и не сумел ее найти». Даффи рассмеялся. «Судя по всему, это был призрак». «Вот именно. Он говорил с тобой?» «Нет». «Так и ты его видел?» Выдумка о призраке не убедила Даффи, который настроился опознать незнакомца. «Боюсь, что нет. Я лишь слышал описание очевидцев». «Ну?» — спросил Даффи. «Кто же он?» Аврелиан откинулся на спинку стула. «Я расскажу. Позволь все же сперва заметить, что виденный тобой чан используется со дня основания пивоварни 3500 лет тому назад. Отдельные части заменили, емкость увеличили вдвое, но мы... они всегда сохраняли пиво внутри, сродни методу выдержки шерри. Сверху наливаем новое сусло, готовое пиво цедим снизу, так что процесс брожения и выдержки не прерывается. По сути дела, внутри вполне могут сохраниться остатки ячменя с первой закладки 35 столетий назад». Даффи вежливо кивнул, не забывая, что лучший способ разузнать что-либо у Аврелиана — говорить об отвлеченных материях. «Обыкновенно такой чан надлежит чистить каждый год», — продолжал Аврелиан. «Мы избежали этой необходимости, полностью удалив дно, так что сам чан и пиво в нем покоятся прямо на земле». Даффи едва не поперхнулся и отставил кружку. «То есть пиво смешивается прямо с грязью, Господи, помилуй мне и в голову! Терпение, хорошо?» «Пиво впитывается в грязь, это так, но грязь со дна не поднимается. Мы не взбалтываем содержимое, только осторожно сливаем пиво на разных уровнях, не трогая донного слоя. Приходилось тебе пробовать лучшее пиво?» «Пожалуй, нет». «Так прекрати вести себя как ребенок, впервые услышавший про суп из требухи». Старик критически сощурился. «Надеюсь, ты созрел для всего этого, а то задаешь вопросы и, не дослушав ответа, впадаешь в истерику». «Впредь не шелохнусь», — пообещал Даффи. «Да будет так. Человек, виденный тобой, — призрак. Как ни жаль, ты встретил его в момент, когда он возвращался в могилу». Старик вновь подался вперед. «Клянусь Лиром, я выложу все на чистоту. То был призрак Финна Маккула, возвращавшийся к останкам своего бренного праха. Финн, видишь ли, захоронен в 6 футах прямо под чаном». Даффи моргнул. «В котором нет дна? Тогда ему впору совсем раствориться в пиве». «Верно. А пиво насыщено его сущностью и силой, в особенности нижние слои. Тогда это черное, раз оно в самом низу, должно быть едва ли не бульоном из Финна». «В духовном смысле так оно и есть», — согласился Аврелиан. «Фактически же это лишь необычайно плотное, очень давней выдержки пиво. Не воображай, что в нем плавают сгустки крови или мы вытаскиваем из засорившегося крана кости и зубы». «Разумеется, нет», — воскликнул Даффи про себя, решив больше не притрагиваться к этому пиву. «А когда его разливают? Я ни разу не слышал даже намека на то, что кто-то его пробовал». «Ничего удивительного. В последний раз черные разливали в 829 году, когда, помнится мне, сыновья бедного императора Людовика пошли войной на отца. Вновь мы будем разливать его в этом году, 31 октября. Так заведено, что каждую каплю черного выдерживают 700 лет». «Боже милостивый!» — воскликнул Даффи. «Но пиво не выдерживают так долго. Столько лет не выдерживают даже бренди или кларет». «Верно», — согласился Аврелиан. «После такого срока вряд ли можно назвать напиток пивом. Он становится чем-то другим. Во многом сродни вину, что ты пил в таверне Вакха в Триесте. Полагаю, ты заметил, что кран для розлива черного всего в нескольких дюймах над грязным полом. Так что за один раз уровень понижается всего на 3-4 дюйма, и количество черного крайне ограничено». «А большой на него спрос?» — поинтересовался Даффи, сам уверенный, что едва ли. «Да, но не среди любителей пива. Из-за своего источника черное необычайно насыщено психически-духовно, магически. Равно и физически, нередко уровень его крепости куда выше получающегося при натуральном брожении. Как бы там ни было, спрос многократно превышает наши скудные возможности. Вот чего на самом деле хотел от меня Антоку, чашку, способную поддержать в нем жизнь, по сути, отнятую тысячу лет назад. Ребенком он был убит в японском морском сражении, так-то. В прошлый раз я расщедрился для него». Он запнулся и из-под лобья покосился на Даффи, виновато улыбнулся, кашлянул и продолжил. «В общем, теперь он считает себя вправе получить еще. Однако, боюсь, это не так. Равно и остальные черные птицы — эфиоп, несколько индусов, абориген Нового Света и прочее. Все они тоже надеются получить глоток. У многих положение столь же отчаянное. Только никто не получит ни капли». «Кому же оно предназначено?» — спросил Даффи, невольно заинтересовавшись судьбой напитка. «В конце концов, то вино в Триесте было на редкость хорошим», — подумал он. «Антоку, несомненно, считает, что я намерен отдать его тебе», — сказал Аврелиан, — «ибо натравил на тебя афритов. Хотя, возможно, так он пытался предупредить меня, что способен убить кого-то еще более значимого». «Да. Но кто все-таки его получит?» «Напрямик никогда не скажет», — подумал ирландец про себя. «На сей раз наш король — король-рыбак. Он занедужил, я ведь говорил, как и Запад. Мне по сию пору не вполне ясна природа их связи, но связь без сомнения существует. Когда король в добром здравии, Запад столь же крепок. И пиво исцелит его?» — поинтересовался Даффи, стараясь скрыть свой скептицизм. «Да. Наш король обессилел, ранен, силы его растрачены. Из черного он почерпнет силу и нрав Фина, первого короля, и вновь восстановит владычество в своих землях. Зачем тогда ждать до октября и не разлить черное раньше, когда речь идет о 7 столетиях, несколько месяцев?» «Нет», — произнес Аврелиан, — «срок нельзя пододвинуть. Круг должен быть пройден полностью. Звезды, приливы, даты рождений играют роль не меньшую, чем, собственно, процесс пивоварения. Черное будет разлито 31 октября и не днем раньше». Он поднял встревоженный взгляд на Даффи. «Теперь ты, вероятно, понимаешь, отчего Ибрагим так торопится уничтожить пивоварню». В 2 часа утра остатки посетителей были отправлены по домам, светильники потушены. Решив, что уборка подождет до утра, прислуга разбрелась по постелям. Даффи вышел на задний двор, но и там не горел ни один огонь. Все викинги мирно храпели в конюшне, нигде не видно было новых заложенных петард. И он вернулся внутрь. Несмотря всего на 4 часа сна накануне, суету и обильные возлияния прошедшего вечера, ему не спалось. В темноте он присел за свой стол. «Как всегда», — думал он, — «Аврелиан сумел уклониться от ответа на вопрос, интересующий меня более всего, кто или что я в этом хитросплетении. Отчего я так занимаю всех? От Вакха до Ибрагима». С кухни донеслись приглушенные голоса, говорящие на итальянском, и он бесшумно отодвинулся со стулом поглубже в тень. «Есть вести от Климента?» — спросил один. «По правде сказать», — ответил второй, — «похоже, на сей раз он таки пришлет войска. Более того, он готов даже пойти на временный союз с Лютером, чтобы Запад мог без опаски собрать все силы против Отаманской империи». Двое собеседников вышли из кухни и стали подниматься по лестнице, не заметив Даффи. В одном ирландец узнал Аврелиана, другой был смуглый кудрявый паренек Джок, тот самый, что раньше вечером при встрече с Даффи поглубже надвинул шляпу. «Ого», — подумал ирландец, — «разве в Венеции Аврелиан не уверял, что не говорит по-итальянски?» Кстати, именно в Венеции я впервые видел этого Джока, но тем вечером, на ясеневую среду, он представился Джакомо Гритти. «Что же выходит?» Волшебник и юноша поднялись по ступеням, их шепот стих наверху. «Так эти двое заодно», — размышлял дальше Даффи. «Тогда неудивительно, что в Венеции молодой Гритти спас мне жизнь и указал безопасный корабль, но это никак не объясняет, зачем ему с братьями надо было набрасываться на меня накануне вечером, если только то нападение не было подстроено. Несомненно, одно. Меня постоянно водят за нос, непонятно зачем. Мне совсем не по нраву, когда посторонние лезут в мои дела. Но куда хуже, если они знают об этих делах больше меня». Он встал и направился в комнату прислуги, по дороге прихватив пустую пивную кружку. Осторожно ступая по ступеням лестницы, чтобы не разбудить спящего Гамбринуса, он спустился в подвал и тихо прошел по каменному полу к двери, указанной призраком. Петли, должно быть, недавно смазывали, они не скрипнули, когда ирландец осторожно потянул дверь. В полной темноте он ощупью добрался до большого чана и нащупал нижний из трех кранов. После небольшого усилия кран со скрипом повернулся. Когда по расчету кружка должна была наполниться до половины, он закрыл кран и, притворив дверь в комнату с чаном, быстро поднялся в трапезную. Вернувшись к столу, Даффи зажег свечу и недоверчиво рассмотрел несколько унций густой темной жидкости на дне кружки. «На вид примерское пойло», — заключил он. Затем сел и, даже не поднося кружку к носу, почувствовал терпкий, опьяняющий аромат. «Господи помилуй!» — изумился он. «Да с этим нектаром не идет в сравнение и самый лучший редкий сорт темного». Он залпом опорожнил кружку. Первой следующей мыслью было: «Даффи, парень, прокрадись вниз и на сей раз налей полную кружку». Он поднялся на ноги, вернее, попытался, но смог лишь слегка шевельнуться на стуле. «Что такое?» — встревожился он. «Вынести столько жестоких ранений, что иному хватит на целую жизнь, только чтобы свалиться от глотка пива?» Он вновь попытался оторвать себя от стула и на сей раз вообще не шелохнулся. Затем он начал двигаться, вернее, его кто-то нес. Силы совсем оставили его, в щели между доспехами яростно задувал холодный ветер. Застонав от боли, он повернулся. «Мой король, лежи недвижно», — послышался встревоженный голос. «Станешь так метаться, только снова откроется рана». Ледяными пальцами он ощупал голову, наткнувшись на глубокую рану на виске с коркой запекшейся крови. «Кто? Кто это сделал?» — выдохнул он. «Твой сын, король. Но будь спокоен, ты убил его, когда он наносил удар». «И к лучшему», — подумал он. «Страшный холод», — произнес он вслух. «Мои ноги застыли, стали точно чужие». «Мы вскоре отдохнем», — донесся голос его приближенного. «Лишь доберемся вон до того озера». Превозмогая боль, он приподнял голову от носилок, на которых его несли, и увидел впереди широкую гладь озера, где отражалась полная луна. Через какое-то время двое его запыхавшихся спутников опустили носилки на землю. Он услышал тихий плеск в скалах и прибрежной траве и почувствовал холодное дыхание воды. «Мой меч!» — прошептал он. «Где он? Я...» «Вот!» — тяжелая рукоять легла ему в руку. «А, я слишком слаб. Кому-то из вас надлежит бросить его в озеро. Такова моя последняя воля», — добавил он, услышав ропот. Один из приближенных неохотно взял меч и удалился в смутно проступающие за туманом заросли. Он лежал на земле, прерывисто дыша и желая, чтобы сердце не билось так сильно. «Оттока крови рана скоро вновь откроется», — думал он. «А я и без того обречен». Вернулся приближенный. «Сир, я сделал, как повелели». «Черта с два», — подумал он. «И что же ты увидел, когда бросил меч?» «Увидел? Всплеск и круги на воде». «Вернись и сделай на сей раз то, что я велел». Престыженный человек ушел назад. Все из-за драгоценных камней в рукояти. Ему не вмоготу представить, что они опустятся на дно озера, — подумал умирающий. Когда приближенный вернулся во второй раз, он был напуган и подавлен. «Сир, я исполнил». «Что ты видел?» Рука поднялась из воды и на лету поймала меч за рукоять, три раза описала им в воздухе круг и скрылась в глубине. О, он, наконец, успокоился. «Благодарю. Я не хотел оставлять долгов». У кромки воды теперь покачивалась лодка, и женщина в залепленных грязью ботинках заботливо склонилась над ним. «Наш сын убил меня», — сказал он ей, сдерживая дрожь, чтобы не клацали зубы. «Уложите его в мою лодку», — произнесла она. «Он больше не для этого мира». В ужасе очнулся он на жестком деревянном полу, не осмеливаясь шевельнуться, чтобы не привлечь к себе внимания неведомого. Вокруг была тьма, и рыскать в памяти ему совсем не хотелось. Что бы ни случилось, — думал он, — где бы я ни оказался теперь, как бы ни назывался мой враг, да и я сам, лучше оставаться в неведении. Ничего не сознавать, не чувствовать, не помнить. Возможно, тогда меня оставят, наконец, в покое и позволят заснуть. Он снова погрузился в блаженное небытие.